10. Дать обет и не исполнить его значит отречься от веры, потому что вера и есть обет, даже клятвенный обет, обет неповторяемый, даваемый раз навсегда. Так и понимали веру, пока оставались верными. А когда изменили обету, то веру обратили из дела в мысль, чтобы не казаться изменниками. Что со стороны отцов — завет, то самое со стороны сынов — обет. Отсюда и единство действия. Осуществление пути, начертанного нам в учении о Святой Троице, должно быть будущую историю человечества, как делом Божиим, через нас совершаемым. И в таком осуществлении найдет свое выражение символ веры, понятый активно. Символ веры, доказываемый действием. Такое осуществление будет живым доказательством символа живой веры. Этим не прибавляется к символу ни одного слова, но символ обращается в знамение действия, в самое дело, в литургию. Запрещая прибавки к символу, Третий Вселенский Собор хотел, быть может, положить конец прениям. А между тем, не запрещение, но только начало исполнения может положить конец спорам. Запрещением прибавок сделано было, однако, то, что великий образец для человечества поставлен был выше споров. Право делать прибавки мы отрицаем даже у Вселенской Церкви, говорит архиепископ Никейский, будущий кардинал Виссарион, на Ферраро Флорентийском соборе, где самый вопрос о прибавках был подвергнут обсуждению. Доказательство этого символа будущую историю, которой мы должны быть обязательными деятелями, не противоречит и богословской науке. Сия последняя, хотя и признает Бога непостижимым, тем не менее изучение о внутренней жизни божества, о внутреннем самооткровении, Троица имманентная, так же, как и из образа откровения божества по отношению к миру, Троица искупления сделала вопрос знания, то есть она старалась сделать доступными человеческому пониманию и внутреннюю жизнь божества, и отношение его к миру. Но теоретическая постановка, одно познание не исчерпывает, не решает вопрос. Оно может быть лишь указанием идеала. Так Троица имманентная указывает нам, чем мы должны быть в своей родовой совокупности. То есть учение о божественном триединстве превращается в вопрос о нашем человеческом много или всеединстве, о Церкви. В учении же об отношении Божества к нам Троица искупления заключается также и учение о нашем отношении к Божеству, то есть о том, как мы должны действовать согласно божественному плану нашего спасения. Богословское знание разбирало вопросы об отношении слова к созданию мира, о проявлении божества непосредственно через силы природы, промысл, о проявлении его в пророческих видениях, в деле искупления, это Ветхий Завет. Но, сколько мы знаем, оно не касалось вопроса о воссоздании как исполнении пророческих предсказаний. Не касалось вопроса о проявлении божественной воли через посредство нас, как разумно свободных существ, в деле воссоздания или всеобщего воскрешения. Не ставило вопроса о том, как образец, данный нам в лице Искупителя, превратить в закон деятельности и не отдельных только лиц, но в закон совокупной деятельности всего человечества, в закон будущей истории, имеющий осуществить идеал, явленный нам в Троице имманентной. Если Слово Божие есть не знание только, но и действие, то и богословие, как слово о Боге, должно прежде всех наук, которые и не должны быть вне его богословия, стать делом, не может оставаться одним знанием. Для богословской науки, не считающей знание последней целью, учение о божественном триединстве есть вопрос о человеческом много или всеединстве, то есть о церкви, об объединении живущих через оглашение и крещение в чаянии или ожидании, не бездейственном, однако, воскресения мертвых и жизни бессмертной. Учение об отношении божества к нам и миру есть вопрос об отношении к божеству нас как орудия осуществления блага. Приготовление из целого человеческого рода орудия достойного божественного через него действия есть задача богословов в связи со всеми другими представителями знания как воспитателями народа, призываемого к защите Отечества и для обороны от слепой силы природы, или же для обращения уже ее, этой слепой силы, из смертоносной в живоносную, что и сделает ненужную защиту от себе подобных. В этом и должно состоять воспитание народа, крещенного прежде оглашения, прежде произнесения обета, народа, за коего поручились и светские, и духовные власти. Светские и духовные власти, быв крестными отцами народа, произнесши за него обет, приняли на себя и обязанность приготовить народ к исполнению этого.